Он особенно знаменателен в устах российского министра, отвечающего за порядок и тишину в государстве. «Но тем благороднее и величественнее, — пишет граф, — было зрелище, даваемое свету австрийскую нацию и управляющими ею министрами. Все благоговело перед троном, почти праздным. Все соединилось вокруг власти, представлявшей один призрак монарха. Все части управления и все начальства строго следовали по предначертанному им пути. Истинная власть была сосредоточена в руках нескольких министров. Все про это знали, и все, однако же, скрывали это от самих себя, давая вид, что повинуются только воле императора. Это торжество самого принципа легитимизма, который, независимо от личных качеств монарха, направляет весь ход государственной машины. Однако император Николай Павлович не нуждается в такого рода уловках. Он не только царствует, но и, в чем может не сомневаться никто, управляет. Он вмешивается буквально во все. Он входит во все подробности и детали. Ни одна мелочь не может ускользнуть от его царственного взора. Без его участия невозможна та драма, в которой заняты Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Достоевский. При этом сам он явно внесценический персонаж, грозный призрак, готовый явиться из-за кулис. Возникая как бог из машины, он резко меняет мерное течение пьесы. Ему нравятся эти внезапные наезды – приехать, нагнать страху, наказать, а там, может быть, и помиловать. Он не забывает о миссии воспитателя и социального педагога. Возможно, он и разрешил ревизора только потому, что ему пришлась по душе финальная сцена. Он любит неожиданные развязки. Казнь на Семеновском плацу относится к их числу. Мальчишки позволяют себе в строю послать императора, очевидно, в выражениях непечатных. Ястржемский на вечерах в Коломне открыто именует его Богдыханом. Момбелли в дневнике называет государя зверем, извергом и антихристом. Частная жизнь обладает некоторыми степенями свободы, но в любой момент в нее может вторгнуться государство. С не меньшим основанием, чем Людовик XIV, Николай мог бы утверждать: «Государство – это я». Ревнивец-маркиз или невинность по исторической части. «Нельзя быть более императором, чем он», – замечает о Николае маркиз Дюкюстин. Маркиз не скрывает, что русский царь произвел на него чрезвычайное впечатление. Он говорит о постоянном выражении суровой озабоченности на лице императора и указывает на отсутствие добродушия в его чертах, что, по мнению автора, изъян не врожденный, но благоприобретенный. Впрочем, добавляет Кюстин, порой во властном или самовластном взгляде императора вспыхивают искры доброты, и лицо его, преображенное этой приветливостью, предстает перед окружающими в своей античной красе. Об античной красоте государя, классической правильности его черт, говорят, как мы убедились, едва ли не все очевидцы. И если российских подданных, как сказано, еще можно заподозрить в патриотической лести, иностранцы отдают дань Николаю вполне бескорыстно. У императора греческий профиль, продолжает Кюстин, высокий лоб, слегка приплюснутый сзади, прямой нос безупречной формы, очень красивый рот, овальное слегка удлиненное лицо, имеющее воинственные выражения, которые выдает в нем скорее немца, чем славянина. Кюстин восхищается внешностью императора многократно, неустанно, подробно. Он замечает, какой наряд венценосцу больше к лицу. В парадном мундире алого цвета император особенно красив. Те, кто осведомлен об интимных предпочтениях маркиза, о его гнусной, как выражались в старину, страсти, готовы усмотреть в таковых описаниях сугубо прикладной смысл. Тем паче, что Кюстин невысокого мнения о русских женщинах, в особенности о простолюдинках, которые, как он полагает, на удивление уродливы, до отвращения нечистоплотны. Он говорит, что ни разу не встречал на улице женщины, которая бы привлекла его взор.